Теперь я и пилу эту вспоминаю, как книжную выдумку. Так разделываются с нами годы. Возвращается Батрак. Если гости к завтраму не разъедутся, я возьму двух гостевых лошадей и буду на них пахать, говорит он, занятый исключительно хозяйственными заботами. Я выглядываю в окно. Наконец-то двое у флагштока отправились вслед за остальными. Чем ближе к вечеру, тем шумнее веселье в зарослях сирени. Горничные снуют с подносами взад и вперед. На подносах не только вино, но и закуски. Господа затеяли обедать под сенью ветвей. То и дело раздается «братец, братец!» Но всех громче кричит и хохочет сам братец. Один стул уже рухнул под его непомерной тяжестью. Братец посылает в людскую, чтобы ему прислали добротный деревянный стул, который его выдержит. Да, в зарослях сирени не скучно. Капитан Фалькенберг время от времени показывается во дворе, чтобы все видели, что он твердо держится на ногах и не упускает из виду хозяйственные дела. «За нашего я ручаюсь», — говорит Батрак. «Его легко не свалишь. Помнится, о прошлом годе я вез его, так он пил всю дорогу и ни в одном глазу». Солнце заходит. В кустах сирени теперь, должно быть, стало прохладно. Господа перебираются в дом. Но большие окна распахнуты, и мы слышим, как благозвучно поет рояль под руками фру Фалькенберг. Потом до нас доносится танцевальная музыка. Это, должно быть, играет толстый капитан-братец. «Ну и народ», — ворчит Батрак, — «поют и пляшут ночи напролет, а днем отсыпаются. Ладно, я пошел спать». Я остаюсь у окна и вижу, как мой дружок Ларс Фалькенберг спешит через двор и скрывается в господском доме. Его пригласили петь перед господами. Потом капитан-братец и другие начинают подтягивать, получается громко и весело. Немного спустя Ларс Фалькенберг входит в людскую. Из кармана у него торчит бутылка, как плата за беспокойство. Увидев, что в людской сижу только я, незнакомый человек, он проходит к Нильсу, чтобы пропустить с ним по одной. Потом туда же приглашают и меня. Я остерегаюсь много говорить, как бы меня не признали. Но перед уходом Ларс вдруг просит меня немного проводить его. Тут по дороге выясняется, что меня давным-давно раскусили. Ларс знает, что я его прежний напарник. Это сказал ему капитан. Ладно же, думаю я. Коли так, все мои предосторожности ни к чему. Я, признаться, даже доволен таким оборотом дела. Значит, капитану наплевать, чем я занимаюсь у него в усадьбе. Я проводил Ларса Фалькенберга до самого дома. Мы вспоминали былые дни, говорили о Ларсовом хозяйстве и о всяких здешних делах. Капитан давно уже не пользуется прежним уважением. Он теперь не председательствует в общине. Люди перестали приходить к нему за советом. Видишь дорогу? Это он велел довести ее до самого шоссе. А больше он ничего не делал, хотя с тех пор уже минуло целых 5 лет. Дом пора красить, а ему и горе мало. Поля запущены, лес повырублен. Уж не пьет ли он часом? Поговаривают, но наверняка сказать нельзя. Черт бы побрал всех сплетников. Выпивает не без того. И из дома он часто уезжает и не скоро возвращается. Ах, ты вернется? У него к хозяйству душа не лежит. Вот в чем горе. Не иначе в него вселился злой дух, рассказывает Ларс. А фру Фалькенберг? Она-то? Она-то не переменилась. Играет на рояле. И уж такая обходительная, что лучше и желать нельзя. Дом у них гостеприимный, гостей всегда полно.